Глава 9. Прогулка с препятствиями. Мама удивилась не меньше. Когда она вернулась и узнала, что дети ждут ее лишь для того, чтобы получить разрешение на прогулку с художником, она даже забыла заставить Ладошку выпить теплого парного молока. Его всегда надо было заставлять, не любил он это занятие, в отличие от Нюка. Ханорик набросился на молоко так, что даже блюдце задрожало, и молоко заколебалось под частыми движениями его язычка. А Ладошка хитро отодвинулся в сторону от стола. Так его чашка и осталась нетронутой. «Помнится, Григорий Григорьевич?» – удивленно вскинула брови мама. «Вы настойчиво рекомендовали нам не гулять по окрестностям. Что-то изменилось с тех пор?» «Что вы, уважаемая Александра Александровна?» Смущенно закашлялся Клюв. «Какие рекомендации? Я допустил некоторую бестактность и приношу свои извинения. Люди свободны, как птицы, и могут гулять и летать, где им вздумается. Кстати, я как раз и хочу этой прогулкой загладить свою вину перед вами. Я посмотрю Сонины работы, покажу ребятам дворец, склоны этого чудесного холма. «Вы не возражаете?» Мама колебалась. Это было видно по ее нахмуренному лицу. «Вообще-то это выглядит так, будто вы сначала запрещаете нам гулять, а потом милостиво разрешаете», как бы раздумывая, проговорила она. «А мы не гуляли лишь потому, что муж уехал на время в Москву. Ну ладно, Григорий Григорьевич, даже странно вести такие продолжительные разговоры на эту тему, так ведь? Спасибо за приглашение, идите гуляйте. Возьмите и Ладошку. Знаете, мои дети любят гулять вместе». «И Нюка», — подсказал Ладошка, — «я его в клетке понесу». «Пойдем всем-всем дружным коллективом», — заулыбался Клюв. «А вы, Александра Александровна?» «Это уже будет целая толпа», — мама покачала головой. «Да и работы много. Мы ведь ездили по дальним деревням, видели несколько настоящих старинных праздников. Теперь мне надо зафиксировать впечатление». Зрелище было что надо. По узкой тропинке вдоль изгороди, заросли травы позволяли идти только друг за другом, двигалась странная процессия. Григорий Григорьевич с мольбертом, Соня с мольбертиком, Ладошка с клеткой на плече. А чуть впереди этой колонны двигался Макар, конечно же, с неизменной рогулькой, словно проверяя безопасность тропинки. На всякий случай он захватил с собой и оружие, баллончик и петарды, ну и ножик. Макар собирался вырезать из лозы еще одну рогульку. Почему-то казалось, что свежевырезанная более чувствительная. Во всяком случае, хотелось иметь хотя бы две, чтобы сравнивать их в работе. «Помните, здесь сток сена сгорел?» — спросил Григорий Григорьевич, когда они вышли на луг. «Еще бы! Макар это хорошо запомнил». «Есть у меня один подозреваемый на примете», — сказал художник. «Хулиганистый мальчишка». «Я тоже был подозреваемый», — проворчал Макар. «Это еще доказать надо». «А он признается», — сказал Григорий Григорьевич. «Я у него вежливо спрошу, и он все расскажет». «А зачем вам это надо?» — спросила Соня. «Вы что, следователь?» «Почему следователь?» — улыбнулся художник. «Просто считаю, что всегда должна торжествовать справедливость. Иначе жизнь теряет смысл. Если кто-то совершил пакость, а люди думают при этом на невинного человека, какая же в этом справедливость? Нет, ребята, даже не отговаривайте меня. Я обязательно попрошу его признаться». Макар покосился на Клюева. Странно было слышать от него такие слова. Но почему? Потому что он сразу записал Григория Григорьевича в преступники? Ну, конечно, не в преступники, но во всяком случае отрицательным персонажем он показался Макару сразу. «Значит, не всегда верно первое впечатление». «Кстати, вот эта часовня!» — улыбнулся Клюев. «Меня жутко пугало целый месяц. Места себе не мог найти от беспокойства. И страшно было, и хотелось ее тайну раскрыть. Долго-долго она меня мучила, пока не...» «Раскрыли!» — воскликнул Макар. «И в чем эта тайна? Что это за звуки?» «О, да вы уже довольно много знаете!» — засмеялся Григорий Григорьевич. «И тоже испуганы этими звуками? Страшновато, что и говорить! Но просто так рассказать как-то неинтересно! Вот давайте как-нибудь совершим вечернюю экскурсию, тогда и узнаете этот секрет! Идет?» Слово «идет», произнесенное сразу в три голоса, было ответом. Даже Нюк при этом вопле зажмурился. «Все-таки он нормальный дяденька», — уже веселее подумал Макар. «Даже жалко его клювом обзывать, хотя мы же не в глаза ему так говорим». «Григорий Григорьевич», — спросил он, — «а что эти мальчишки разыскивают в усадьбе? Что-то конкретное или просто так, на всякий случай, поиски ведут?» «Ты про местных, да?» — художник даже поморщился. «Хулиганы они, вот кто! Ищут что-то, а что сами не знают? Стены долбят, перелопачивают землю, дураки, разрушают без того уже разрушенную красоту. Кстати, этот поджигатель — один из них, из той компашки. Ох, и поговорю я с ним, если увижу!» На лице Григория Григорьевича выразилось отвращение к тем, кто ни за что ни про что разрушает старинную красоту. «Они и меня не пускали в усадьбу», — сказал Макар. «Ничего, пустят», — заверил художник. «Вы теперь не одни, да и мне с вами веселей. Легче будет с ними разговаривать. Вместе мы сила!» Ладошка, услышав эти слова, передал клетку с ханориком Макару, а сам выломал ветку из ближайшего куста и помчался с ней, как с саблей, срубая по пути высокие стебли крапивы. Художник добродушно рассмеялся ему вслед. «И смех у него добрый!» — подумал Макар. «Где-то я читал, что только добрые люди радуются, когда смотрят на детей. Из чего я взял, что он отрицательный? Что говорит как-то чересчур торжественно? Так он же художник, они же все какие-то необычные». «Кстати, здесь недалеко есть чудный мостик через речку», — сказал художник. «Я уже много раз запечатлел его на своих картинах и все никак не успокоюсь. Потрясающий вид! Давайте зайдем посмотреть». Тропинка раздвоилась как по заказу, и правая повела ребят по незнакомым еще местам. Излучины неширокой речки плавными изгибами повторяли друг друга. Берега были сплошь покрыты такими разнообразными цветами, будто кто-то специально собрал их вместе, стараясь не повторить ни одного. Так мама собирала полевые цветы. Получались пестрые, огромные букеты, которые отливали издалека одним цветом. Макар про себя называл его летним. Мостик был поднят метра на два над водой, потому что уравнивал верхние кромки берегов. Он был похож на горный канатный мост, его длинные жердочки покачивались при каждом шаге. Перильцы были скорее символическими, по их тонкости на глаз можно было определить, что опираться на них основательно не стоит. «Эй, нет-нет-нет», — сказал художник, когда ребята смело шагнули на жердочки. «Так нельзя, а то можно мостик провалить. Видите, какой он воздушный? Давайте по одному, чтобы между нами была дистанция». «Ладошка, ты лучше не ходи», — сразу сказала Соня. «Я с краешка последний», — попросился Ладошка. Через минуту вся четверка, не считая ханорика, как праздничная гирлянда на тонкой ниточке возвышалась над водой. Макар стоял посередине, и ощущение полета не покидало его. Вода проплывала внизу, мостик покачивался, легкие перильца подрагивали в руках, ветер освежал лицо, чем не полет. К тому же и голова начинала кружиться. «Ладошка!» — скомандовал он. «Сходи на берег, и мы за тобой по очереди!» Конечно, по очереди. По-другому и не получилось бы. «А, вот и ты, дорогой!» Одновременно и радостно и строго воскликнул Григорий Григорьевич. Макар оглянулся. На противоположном берегу стоял Ромео. «Мне пройти надо!» — буркнул он. «Что вы, на экскурсии?» «Пройдешь, пройдешь!» Успокоил его художник. «Через минуту и пройдешь! Ну что, решил? Подумал над моим предложением? Ведь пойми, дорогой мой Ромка, что признаться в содеянном хоть и трудно, но приятно. Хотя это слово не очень-то подходит. Кстати, ты помнишь, что я тебе обещал за признание?» Ромка молча хмыкнул. «Я напишу твой портрет», продолжил художник. «И у тебя будет память на всю жизнь о твоем благородном поступке». «Тьфу ты! Опять неточное слово! Разве признание благородный поступок? Это просто... правильный поступок. Ничего себе, подумал Макар. Да он к тому еще и воспитанием занимается. Воспитанием этого самого воспитанного Ромео. А я думал, он его за шкирку и готово признание. Мне пройти надо, повторил Ромка. Ладно, разменемся как-нибудь. И он ступил на мостик. Соня стояла к нему ближе всех. Ой! Она вцепилась в перильце. Здесь узко. Не ходи, крикнул Макар. Мы сейчас сойдем, и ты переправишься. Поворачивай назад. Но Ромка его не слушал. Он шел прямо на Соню, приговаривая. Разменемся, обязательно разменемся. Он приблизился к Соне и что-то шепнул ей. Проходи, проходи, смущаясь и краснея, сказала она. Чтобы разминуться с Соней, Ромка перехватил перила мостка так, что получилось, будто он обнял ее. Одна рука была по одну сторону, другая по другую. «А ну двигай!» — крикнул Макар. «Или я тебя сейчас в воду столкну!» «Ай-яй-яй, какие мы грозные!» — покривлялся Ромео, но все же оторвал руки от перил. «Боюсь до смерти! Перейти-то мне надо!» И вдруг мостик почему-то качнулся, будто его кто-то резко толкнул. Ромео потерял равновесие, взмахнул несколько раз руками, машинально ухватился за Соню и... Они оба полетели в воду. Брызги долетели до Макара, и в голове его сверкнула только одна мысль. Соня не умеет плавать. Даже не успев ее додумать до конца, какие могут быть мысли в такие мгновения, Макар уже летел по воздуху, собирая на лету брызги от Сониного падения. Хорошо или плохо, что речка оказалась здесь глубокой? Хорошо, для того, чтобы не удариться о дно или о какую-нибудь корягу, но плохо, потому что любая глубина была Соне опасна. А вдруг она сразу уйдет на дно? Макар вынырнул, чтобы осмотреться, и услышал, как совсем рядом с ним словно взорвалась в воде бомба. Так ему показалось. Это упал в воду Григорий Григорьевич. Соня барахталась, но, как ни странно, лицо ее было совершенно не испуганным, а сосредоточенным. «Соня, ты за столбик хватайся!» — завопил сверху ладошка. Макар рванулся к сестре, но его опередил художник. Сделав руками всего несколько широких взмахов, он доплыл до Сони и подтолкнул ее по совету ладошки к столбику, чтобы она отдохнула и пришла в себя. Макар уже тоже был рядом. А Ромео, воспитанный Ромео, на четвереньках выполз на берег и через секунду скрылся из виду. «Вот вам и благородный поступок!» — раздосадованно выдохнул художник. «Стащить за собой девушку в воду и улепетнуть, даже не поинтересовавшись, умеет ли она плавать!» Но Соня неожиданно засмеялась. «А мне не страшно», — заявила она. «И я бы никогда сама так не прыгнула. Мне даже понравилось». Сверху хохотал ладошка. Он понял, что опасность Соне уже не грозит, и наслаждался зрелищем, которое и правда было смешным. Соня вцепилась в столбик, а художник с одной стороны и Макар с другой силой стараются отцепить от столбика ее руки. «Сейчас, сейчас», — смеясь приговаривала Соня. «Они не хотят отцепливаться. Наверное, испугались мои руки». Поддерживая Соню с двух сторон, Григорий Григорьевич и Макар подтолкнули ее к берегу. И тут-то разразился общий смех. Смеялись все, за исключением, конечно, Ханорика, который ничего не понимал и испуганно оглядывался, вжимая голову в плечи, если можно было так, по-человечески, назвать его движение. «А чего это мы так развеселились?» Вдруг удивленно повел головой художник. «Нас обижают, а мы хохочем!» «Да он, наверное, нечаянно», — сказала Соня, отжимая подол платья. «Зато мы искупались». «Да ведь он, по сути, убежал с места преступления!» — воскликнул Григорий Григорьевич. «Вот ведь что самое страшное! Ну хорошо, то есть плохо, толкнул ты девушку в воду, но после этого самому выплыть и бежать? Этого я никогда не пойму, никогда в жизни!» И вот за это не портрет его надо написать, а уши надрать так, чтобы всю жизнь помнил. Макар с уважением посмотрел на художника. Он полностью разделял его негодование. Хотелось даже броситься вдогонку этому Ромео и хорошенько его проучить. «Уши надрать?» – задумчиво сказала Соня. «А знаете, что я читала? Что уши драли вовсе не просто так. Оказывается, за ушами находятся такие мышцы, которые влияют на психику. И если они как-нибудь неправильно зажимаются, то человек начинает и вести себя неправильно. А когда дерут за уши, то эти мышцы освобождаются, и у человека есть шанс исправиться. Все-таки Соня удивительная девчонка. Ну кто, скажите, стал бы размышлять про какую-то расположенную за ушами психику, стоя в мокром платье? Макару так уж точно было бы не до этого. Ладошка продолжал хихикать. Конечно, когда три человека ни с того ни с сего оказываются в воде одетыми, выглядит это довольно смешно. «А можно я тоже окунусь?» – спросил он Соню. «Не хочется быть на вас непохожим». «Только у берега и без одежды», – разрешила Соня. Радостный Ладошка ринулся в воду. Правда, все-таки не только в плавках, но и в майке, наверное, из солидарности с остальными искупавшимися. «Ничего, ничего», – сказал Григорий Григорьевич. «Хорошо, что мольберты в воду не полетели. Сейчас расставим их на пригорочке, сами на солнышке позагораем. Кстати, и засаду устроим на этого несчастного Ромку». «А с ним прикольно», – подумал о художнике Макар. Григорий Григорьевич шагал к усадьбе как хозяин. Макар даже позавидовал его уверенности. Самому-то не очень хотелось в очередной раз сталкиваться с компанией, которой верховодил золотозубый и татуированный Сашок. Может, этот Сашок – уголовник? Макар не удержался и шепотом спросил у Сони. «А что тебе сказал этот Ромео? Там, на мосту? Что-то оскорбительное?» Соня слегка покраснела. «Да нет, не оскорбительное. Но, по-моему, так говорить все-таки нельзя. Сказал, что я красивая. А какое он имеет право это говорить?» Макар вздохнул. Одни проблемы с Сониной красотой. «Ты, Макар, не стесняйся!» Обернувшись, улыбнулся художник. «Верти своей рогулькой!» «Да как-то...» Замялся Макар. «Здесь же просто лук! Ничего рогулька не укажет!» «Не скажи, не скажи!» Засмеялся Григорий Григорьевич. «Лук-то лук, а под лугом мало ли что может быть! Пусть вертится рогулька, если захочет!» Но Макар, наверное, все же стеснялся. При художнике почему-то не очень хотелось демонстрировать свои способности. К тому же он волновался за баллончик и петарды. Наверное, они отсырели. Сработают ли, если высохнут? Мольберты поставили на пригорке. Вид открывался красивый, выбирая любую сторону света. И солнце припекало так, что влажная одежда была даже приятной. Будто специально, спасаясь от жары, окунулись в воду. «Ну вот, малыш!» – обратился художник к Ладошке. «Ты здесь посторожи со своим зверьком, а мы с ребятами на пяток минут отлучимся. Прочешем усадьбу. Очень уж хочется сказать этому хулигану пару ласковых слов». «Я останусь с Ладошкой», — сказала Соня. Конечно, Макар тоже не оставил бы брата в одиночестве, но раз Соня остается... «Хорошо», — согласился Григорий Григорьевич. «А мы с Макаром займемся мужскими делами, то есть выяснением отношений». Такая формулировка Макару понравилась. Выяснение отношений звучит действительно совсем по-мужски. «Умница у тебя, сестра!» – похвалил Григорий Григорьевич, когда они поднялись к руинам дворца. «И брат такой милый, на девочку похож. Только он, наверное, обижается, когда его с девочкой сравнивают. Мальчишкам ведь хочется выглядеть мужественными, как ты, например. Смело ты прыгнул в воду, даже ни секунды не раздумывал». «Со страху, наверное», – уклончиво ответил Макар. «А Ладошка ни капельки не обижается, если говорят, что на девочку похож. Он, между прочим, вообще ничего не боится, потому и не обижается. Соня говорит, это значит, что у него нет комплекса неполноценности». Заметив, что Макару неловко от того, что его вот так напрямую хвалят, Григорий Григорьевич переменил тему. «Красивая была усадьба», – сказал он. «Интересно, как она раньше выглядела? Какие здесь люди жили?» «А Соня как раз дала папе задание узнать про эту усадьбу как можно больше», – вспомнил Макар. «Приходите в гости, папа и вам все расскажет». «Значит, папа специально интересуется усадьбой. Это замечательно. Зайду непременно, непременно», – улыбнулся Григорий Григорьевич. «Я человек любопытный, а вот и они». «Так и знал, что мы здесь их встретим!» Компания была в полном составе, во главе с Сашком. Вся четверка сидела на траве за камнями и о чем-то горячо спорила. Рядом лежал знакомый пес Памир. «Они говорили, что это их территория!» На всякий случай напомнил Макар. «Что?» – удивился художник. «Они ее присвоили? Ничего, мы сейчас получим разрешение на вход в любое время суток. Вы что это себе позволяете?» Издалека воскликнул он, решительно направляясь к компании. «Людей запугиваете? Значит, я не зря предупреждал их, что здесь водится всякая шпана. Позорить деревни вздумали. Если еще раз хоть пальцем, хоть словом их заденете, пеняйте на себя. Ты!» Ткнул он пальцем в Ромку. «Быстро к девочке извиняться! Быстро! А ты, Сашок, если еще хоть раз заикнешься от своей территории, я ее тебе укажу, далеко отсюда. Так далеко, что долго будешь возвращаться!» «Да я, да мы!» – лепетал Сашок. «Брысь отсюда!» – коротко скомандовал художник. И команда сработала. Через мгновение среди камней никого не было, даже Памира. Только Ромео стоял на краю холма, выглядывая Соню. Наверное, не решался подойти к ней с извинениями. А может, он и не знал, как это делается. Макар с удивлением и с некоторым восхищением посмотрел на художника. «Все-таки нельзя судить о человеке по первому впечатлению», — подумал он. «И даже по второму нельзя. Вот художник этот сначала показался неприятным, потом каким-то чересчур восторженным, а сейчас он решительный, мужественный. С таким не страшно». «Все, Макар!» Уже совсем другим, нормальным тоном сказал Григорий Григорьевич. «Теперь это и твоя территория. И слово-то какое бандитское. Это не территория, а просто красивое место, открытое для всех. Так ведь? Вот и крути здесь на здоровье свою рогульку». Макар улыбнулся. Даже не интересно, когда есть такой защитник и покровитель. И петарды, и баллончик не пригодятся. А честно говоря, Макару хотелось приключений. Но ничего. Вот пойдут они к часовне на вечернюю прогулку, может, что-нибудь интересненькое и увидят. Открывать тайны всегда увлекательно. А сейчас и без приключений много забот. Пока Григорий Григорьевич с Соней будут рисовать свои пейзажи, Макар абсолютно свободно испробует в усадьбе рогульку. Чем не приключение? Когда они вернулись на склон холма, Макар увидел, что Соня смущенно улыбается. «Так смешно», — сказала она. «Так смешно, он попросил прощения. Сказал, что ему пришлось это сделать. Какая странная форма извинения, не правда ли?» «Нюк!» — вдруг завопил Ладошка. «Нюк!» Макар вздрогнул. «Зачем-то карать? Вот же клетка совсем рядом. Но клетка была пуста». «Нюк убежал!» — схлипнул Ладошка. «Я только на секундочку приоткрыл дверцу, чтобы клубочек травы засунуть, а он смык!» «Шмык!» — передразнил Макар. «Кто тебя просил? Куда он, Шмык?» «Вон туда!» — показал рукой Ладошка. «К оврагу! Только хвостик мелькнул!» «Он же хоть и домашний!» — воскликнул Макар. «Но дикий! Сейчас вспомнит своих дедушек и бабушек, и будем мы его искать все лето!» «Да, не получится у нас поработать!» — расстроился Григорий Григорьевич, поспешно складывая мольберт и помогая Соне. «И прогулка получилась какая-то с препятствиями! Ну что ж, на поиски!» Все разошлись в стороны, чтобы охватить побольше пространства, и направились к оврагу. Заглядывали в каждую ямку, под каждую кочку, а когда спустились во враг, Григорий Григорьевич вдруг весело рассмеялся. «Да вот же он, ваш зверек! Давно ли вы его поили?» Нюк, как провинившийся, сидел, сжавшись в комочек на краю ручья, протекавшего внизу оврага, и жадно лакал воду. «Я его перед самой прогулкой напоил», — удивленно сказал Ладошка. «Прямо из колодца воду набрал, чистую. Неужели ему здесь вкуснее?» «Все звери любят пить проточную воду», — объяснил художник. «Не из крана проточную, конечно, а вот такую, из ручья. Наверное, сказывается инстинкт предков. Стремятся к водопою. Вот вашего Нюка вода и притянула, почуял ее и устремился сюда. Не пугайте его, пусть напьется сколько сможет». Нюк и не думал убегать. Он лакал и лакал, и только голова его покачивалась, отсчитывая движение язычка. Ребята осторожно спустились к ручью. Нюк только шевельнул ушками, услышав их шаги. «Вода – самое большое сокровище для всего живого», — сказал Григорий Григорьевич. Не надо ни золота, ни драгоценностей. Какие чистейшие источники могут таиться под землей? Этот ручеек так себе, но смотрите, как красиво пьет ваш нюк даже из него. А где-нибудь рядом прячется под землей пласт чистейший, в 100, в 1000 раз чистейшей воды, и никак не может пробиться на поверхность. Такой клад таит в себе земля. И художник задумался, глядя на струящийся ручеек, перетекающий через препятствие из старых веток и сучьев. Макар тоже зачарованно смотрел на воду. Вдруг он почувствовал, как рогулька в его руке словно вздрогнула. Или, может, показалось.